Я буду любить тебя всегда, и пусть везет меня дорога в никуда. Моя душа, она только с тобой, и не нужен мне никто другой. Я буду беречь тебя всегда, и пусть ведет меня дорога в никуда. Моя душа, она только с тобой,